Генеральша говорила на нескольких языках, но на всех дурно и с каким-то особенным, не совсем приятным акцентом, так что из разговора ее выходил какой-то винегрет, в котором, подобно кускам дичи, говядины, огурцов и картофелю, свеклы и прочие винегретные приправы мешались между собою фразы и слова французские, немецкие и русские с еврейским оттенком. Кто и что она, за каким генералом была замужем и когда, в какое именно время была, того никто не знал. Знали только, что она генеральша фон Шпильце, и под этим именем испокон веку была всем известна. Как и когда, и откуда она появилась на петербургском горизонте, это также для всех была темна вода в облацах. Но казалось, как будто тоже испокон веку она пребывала в всем городе. Некоторые старожилы передавали, и то как темные слухи, что в начале 20-х годов, то есть во времена своей первой цветущей юности, она пользовалась покровительством одной весьма важной и значительной особы, через что приобрела тогда вместе с весом и влиянием весьма большое состояние. Но что это была за особа, что за вес и влияние, и каково состояние, благоприобретенное ею? Об этом никто и никогда не мог дать ясного положительного ответа. Одни утверждали, будто генеральша фон Шпильце родом эльзасская француженка, другие говорили, что она рижская немка, а не то и чухонка, третьи, что она варшавская полька, четвертые подозревали в ней житомирскую еврейку, пятые – неженскую гречанку или женевскую швейцарку. Шестые, наконец, выдавали за достоверный слух, что она, во-первых, дочь какого-то киргиз-кайсацкого хана, а во-вторых, симбирская дворянка. Как уж все это вязалось между собою и насколько присутствовала тут истина, сие только одному Господу Богу известно. Выходила же из всего этого загадочная, но всем известная личность, называемая генеральшей Амалией Потаповной фон Шпильце. И действительно, будучи не то немка, не то француженка, не то еврейка, не то, наконец, русская, она соединяла в своей особе всего понемножку. Даже самое имя ее было какое-то смешанное – Амалия и вдруг Потаповна. Казалось, как будто коренные представители всех национальностей собрались между собой, и каждый бросил свою посильную лепту в общую сокровищницу, из которой и произрос столь замечательный фрукт, как генеральша фон Шпильце. У ней была бездна знакомых. Серебряная плоская ваза, стоявшая на изящном мозаичном столике в ее гостиной, вечно была переполнена всевозможными визитными карточками. Тут мешались между собою карточки мужские и женские, мешались титулованные имена известнейших фамилий и сильных тузов мира сего с тузами откупной, золотопромышленной и вообще финансовой колоды. Карточка великосветской Дианы с карточкой известнейшей блестящей Лоретки, имена художников и артистов с именами сынов Фемиды и Марса. Фамилия строгого, нравственного отца семейства с фамилией какой-нибудь темной личности, какого-нибудь известного шулера, афериста, шарлатана или мошенника. Словом, весь свет знал генеральшу фон Шпильце, и она весь свет знала. Но приемных дней у нее не было. Каждый, у кого только имелась до нее какая-либо надобность, должен был делать ей визит и писать письмо, в котором и спрашивал себе свидание. Тогда генеральша назначала особую аудиенцию, на которой и можно было изложить ей свою надобность. Вероятно, этих различных надобностей было достаточное количество, потому что генеральше приходилось давать ежедневно весьма много аудиенций. Иногда случалось так, что она принимала с 9 часов утра до часу ночи, и всегда посетители один за другим сидели в ее приемной, приезжая каждый в заранее назначенный самую генеральшую час и ожидая, пока ливрейный лакей раскроет дверь и скажет «пожалуйтесь». Иногда же случалось и так, что посетитель, входивший с парадного подъезда по лестнице со статуями, выходил из подъезда непарадного, дабы избежать какой-нибудь отчасти неловкой или не совсем приятной встречи, что всегда очень обстоятельно умело предупреждать генеральша фон Шпильце.